Тавромахия для начинающих. В Канаде интеллигентные люди не любят хоккей. В Англии футбол, в Японии сумо, в Италии мафию, в Испании корриду. Никому не хочется соответствовать национальному стереотипу. Гордые выделяются из толпы, остальные ценят то, что делает уникальным их культуру. Например, корриду. Встав с Европой вровень, Испания еще не изжила провинциальных комплексов, поэтому она прячет от иностранцев все, что отличает ее от них. В том числе бой быков. Коррида не подходит к круассанам. Она слишком вульгарна и простонародна. Коррида – это атавизм вроде хвоста, киотских гейш, костоломного бангкокского бокса или карибских петушиных боев. Не то чтобы вас не пускали на корриду. Конечно, нет. Тем более, что ее не скроешь. О ней напоминает афиша на столбе. Другое дело, что мадридские гиды предпочтут повести вас в оперу, барселонские в собор, остальные отправить на пляж. Но вы не даете себя провести. Вы знаете, что такое коррида, отличаете пикадоров от матадоров и даже немного говорите по-испански. Мулета, калета, карамба. Вы держите в голове все ритуалы тавромахии, ибо выросли на Хемингуэе, смотрели Гою, слушали Кармен и читали репортажи, начинающиеся словами, которыми святой Августин описывал гладиаторское сражение. Сперва это жестокое зрелище оставляло меня равнодушным. Короче, вы знаете все, кроме себя. Вы не знаете, как отнесетесь к тому, что через полчаса на нарядной арене совершится зверское убийство, оплаченное, кстати сказать, и вашим билетом. Честно говоря, вы и пришли-то сюда только за тем, чтобы это выяснить. Дилетанту понять корриду проще, чем знатоку. Мы смотрим в корень, потому что видим происходящее незащищенными привычкой глазами. Новизна восприятия компенсирует невежество. Пусть мы не способны оценить мужественную неторопливость Вероники, пусть нас не трогает отточенность матадорских пируэтов, пусть мы только по замершему дыханию толпы судим о дистанции, разделяющей соперников. Мы видим лишь то, чего нельзя не заметить. Всадников на лошадях, милосердно одетых в ватные латы и потешно наряженных пеших. Сверху они напоминают оживший набор оловянных солдатиков. Тем более, что их оружие, крылатые бандерильи и пики с бантами – кажется игрушечным. Самый невзрачный в этой компании – виновник происходящего. Не больше коровы, он выглядит не умнее ее. Лишь вдоволь упившись пестрой параферналией корриды, вы начинаете уважать компактную, как в 16-цилиндровом ягуаре, мощь быка. Равно далекий хищникам и травоядным, он передвигается неумолимо, как грозовая туча, видом напоминая стихию, духом самурая. Что бы он ни делал, невозмутимо пережидал атаку или безоглядно бросался на врага, ярость в нем кипит, как свинец на горелке. Собаки нападают стаей, кошки из-за угла, но бык всегда в центре событий. Завоевав наше внимание, он постепенно подчиняет себе всех, превращая мучителей в свиту. Только тот бык, который утвердился в царственном статусе, заслуживает права на поединок. Прежде чем сразиться с быком, человек должен признать в нем равную себе личность. Как и мы, бык не может избежать смерти, но, как и мы, он волен выбрать виражи, ведущие к ней. Коррида – та же дуэль, где джентльмен не скрестит шпаги со слугой, ибо подневольный человек лишен достоинств свободного. Равноправным соперником быка делает свобода воли, а не тупая сила. Никому ведь не придет в голову драться с трактором. Животных, впрочем, можно стричь как овец, доить как коров, есть как свиней и разводить как кроликов. Однако высшее предназначение зверя состоит в том, чтобы с ним сражаться. Все наши битвы, междоусобицы, коррида, война миров. Бык таинственен и непредсказуем, как природа, которую он воплощает. Чтобы верно понять смысл поединка, представим себе, что бык – рак, с которым надо бороться не на больничной койке, а на безжалостно залитой солнцем арене. Сражаясь с быком, мы сводим счеты со своим прошлым. Бык – зверь, которым был человек. Чтобы мы об этом не забывали, на арену выходит Тореро. Если угодно, Матадор – антибык, предел рафинированной цивилизации. С трибуны он выглядит аккуратной шахматной фигуркой. Сложный и дорогой наряд, доносящий до нас моду прекрасного просветительского века, символизирует красоту и порядок. Узорчатый жилет, белые чулки, тугие панталоны. От золотого шитья на Матадоре нет живого места. Так выглядел Грибоедов в парадном мундире посланника. По песку, конечно, лучше бы бегать в трусах и кроссовках, но именно неуместность костюма оправдывает его старомодную роскошь. Мы не требуем фрака от футболиста, однако ждем его от гробовщика. Мистерия убийства достойна торжественных одежд. К тому же Матадору должно быть неудобно, а страшно. На арену Матадор выходит не спеша, давая себя разглядеть и собою насладиться. Все мужчины ему завидуют, все женщины его любят. Он – избранник человеческого рода, честь которого ему предстоит защищать. Матадор должен показать, чего стоит невооруженный наганом разум, когда он остается наедине с природой. В такой перспективе Коррида не имеет ничего общего со спортом. Она глубже его. Говоря проще, Коррида нас пугает. Как романы Достоевского, она не может обойтись без убийства. Тавромахия – искусство парадной смерти. Без нее матадорские фуэте теряют смысл, как ласки без оргазма. Только смерть, наделяя инфернальной глубиной карнавальные шалости, придает Корриде вес и значение. Но неуклюжее убийство – позорная казнь. Нет ничего хуже неумелого палача. Мучая зрителей больше быка, он колет врага, пока тот не истечет кровью, освободив нас от зрелища своих страданий. Бедная Коррида не имеет права на существование. Как всякая нищета, она унижает не только тех, кто от нее страдает. Удавшуюся Корриду должен завершать удар, оправдывающий смерть. Вы догадываетесь о том, что дело подходит к концу по аскетической серьезности происходящего. На арене прекращается многолюдная суета. Кончилось время опасных игр. Сорвав овации, Матадор уже показал себя, но лишь последнее испытание делает его достойным своей профессии. До сих пор он пленял выучкой, мастерством и смелостью. Теперь он должен проявить характер. Отбросив эффектные позы, забыв о себе и зрителях, он стоит как вколоченный, вызывая быка на атаку. Бык не выдерживает первым. Нагнув врага, он бросается в бой со стремительностью ядра и инерцией поезда. Сдержать этот приступ может лишь то, что сделало человека царем природы – воля и интуиция. Первая нужна, чтобы не дрогнуть, дожидаясь нужного момента. Вторая – чтобы выбрать его. В это единственное мгновение Матадор должен нанести удар в уязвимое место размером не больше яблока. В момент высшей сосредоточенности все движения приобретают обманчивую замедленность. Кажется, что Матадор остановил время. Вошедшая до рукояти шпага убивает быка раньше, чем он об этом узнает. Продолжая порыв, туша еще несется вперед, но это уже не крылатый порыв, а судорога трупа. Бой завершился смертью одного и победой обоих. Трудно спорить с теми, кто считает Корриду варварским зрелищем. Живая окаменелость, Коррида – машина времени, переносящая к заре мира, когда люди боролись за существование не с собой, а с другими. Возвращаясь в эту героическую эпоху, Коррида обнажает корни жизни и оголяет провода страсти. Поэтому я всем советую побывать на Корриде, хотя далеко не каждому стоит на нее возвращаться. Я, например, не собираюсь. Дело не в том, что мне больно смотреть на быка. Я даже не против поменяться с ним местами, чтобы умереть легко и разом, как перегоревшая лампочка.